Напролому пришло в голову, что в своих собственных владениях он, по идее, должен идти впереди. Но торопящаяся матушка могла дать 100 очков вперед всякому ярому приверженцу табакокурения, так что волшебник поспевал за ней лишь с помощью каких-то крабьих скачков. «Сюда!» — указал он, шлепая по лужам. «Знаю. Здание подсказало мне дорогу». «Да, я как раз хотел об этом спросить», — откликнулся напролом. «Видите ли, со мной оно ни разу не разговаривало, а я живу здесь уже много лет». «А вы когда-нибудь к нему прислушивались?» «Нет, не совсем», — признался напролом. «Если честно сказать, нет». «Вот видите». Матушка протиснулась мимо водопада, образовавшегося на месте кухонной лестницы. Белью госпожи Герпес уже никогда не стать таким, как прежде. «По-моему, нам сейчас наверх и дальше по коридору». Она прошествовала мимо тройки потрясенных волшебников, которых поразила она и добила ее шляпа. Напролом, задыхаясь, бросился за ней и возле дверей, ведущих в библиотеку, схватил матушку за руку. «Послушайте», — в отчаянии пролепетал он, — «не обижайтесь, барышня, госпожа. Можете звать меня Эсмеральдой, раз уж мы делили метлу и все такое прочее». «Можно я войду первым? Это все-таки моя библиотека». Матушка обернулась. На лице ее застыло удивление. Спустя некоторое время она вдруг улыбнулась. «О, разумеется. Вы простите меня за невежество?» «Просто ради приличия, понимаете?» Извиняющимся тоном пояснил напролом и толкнул дверь. Библиотека была битком набита волшебниками, которые заботятся о своих книгах так же, как муравьи охраняют свои яйца, и в трудные времена точно так же таскают их за собой. Вода проникла даже сюда, и благодаря необычным гравитационным эффектам, присутствующим в библиотеке, обнаруживалась в самых странных местах. Все нижние полки были очищены от книг. Волшебники и студенты, сменяя друг друга, складывали фолианты на имеющиеся в распоряжении столы и сухие стеллажи. В воздухе стоял шорох рассерженных страниц, перекрывающий яростно ревущую вдали грозу. Весь этот беспорядок да нельзя расстроил библиотекаря, который носился от одного волшебника к другому, безуспешно дергая их за мантии и крича «У-ук!». Заметив напролома, он со всех 4 ног рук бросился к нему. Матушка, которая никогда не видела орангутана, не собиралась признаваться в этом и осталась довольно спокойной при виде невысокого человечка с круглым брюшком, необычно длинными руками и кожей 12-го размера на тельце, которая легко уместилась бы и в 8-м. «У-ук!» — разорялся он. «У-ук!» «Полагаю, что да!» — коротко ответил напролом и поймал за рукав ближайшего волшебника, шатающегося под тяжестью дюжины гримуаров. Тот уставился на напролома, как на привидение, бросил косой взгляд на матушку и уронил книги на пол. Библиотекаря чуть удар не хватил. «Арканцлер!» — с трудом проблеял волшебник. «Вы живы? Ну, то есть мы слышали, вас похитили!» Он снова посмотрел на матушку. «В смысле, мы думали, Тритл сообщил нам...» «О-ок!» заявил библиотекарь, загоняя расползающиеся в стороны страницы обратно в переплет. «Где юный Саймон и девочка? Куда вы их подевали?» — требовательно спросила матушка. «Они... мы положили их вон там», — пятясь ответил волшебник. «Показывай», — приказал напролом. «И перестань заикаться, можно подумать, никогда женщину не видел». Волшебник с усилием сглотнул и энергично закивал. «Конечно. Я хочу сказать, пожалуйста, следуйте за мной. «Ты ведь не собирался упоминать закон?» — поинтересовался напролом. «Нет, арканцлер». «Прекрасно. Они поспешили за провожатым, едва не наступая на стоптанные пятки его туфель. Он пробирался между таскающими книги волшебниками, и те, завидев матушку, бросали свою работу и откровенно пялились ей вслед. «Это начинает действовать на нервы», — уголком рта шепнул напролом. «Мне придется объявить вас почтенным волшебником». Матушка смотрела прямо перед собой, и лишь ее губы слегка шевельнулись. «Только попробуйте», — прошипела она, — «и я присвою вам титул почетной ведьмы». Рот напролома быстро захлопнулся.